Письмо 13-е. Отправлено 27 января по адресу Москва, Старый Арбат, 4. Евгений Молокан. Милый мой, дорогой, единственный, сколько же несчастий выпало на вашу бедную голову! Читая строки вашего исповедального письма, я вынуждена была то и дело прерываться, устраивая длительные отвлечения на телевизор, дабы унять и утереть слезы, ручьями текшие по моим щекам. В вашей судьбе так много общего с моей жизнью, что я уже не стесняюсь кричать во всеуслышание, что вы самый близкий мне человек на этой земле, что нет и не будет никого дороже вас во веки вечные. Страдания, выпавшие на нашу долю, есть не что иное, как испытание судьбы, тренировка настоящего чувства, пришедшего лишь сейчас, когда наши души подготовлены к нему. Я уже радуюсь, что Бог послал мне паралич, иначе бы мы не повстречались в суете, и я бы прожила всю жизнь в глупости и никчемности. Теперь вы есть у меня. Я счастлива этим. В среду он опять пришел. Ночью. В этот раз я не услышала его шагов. Вероятно, Владимир Викторович был очень осторожен и с помощью специального устройства выдавил в прихожей окно. Он влез в дом, крадучись подошел к кровати, в которой я спала, и со всей силы ударил по моему носу. Ошеломляющая боль вырвала меня из сна. Я открыла глаза, но лишь кровавые круги плыли перед глазами, густо стекая из носа в рот юшкой. «Ну что, гадина?» — услышала я голос. «Не нравится тебе?» Я узнала его голос тут же и испугалась страшно. «Да немоты, да отвисшей челюсти!» Я смотрела на него выпученными глазами, а он подсвечивался из окна луной и улыбался жутко. «Узнала!» — прошипел он довольно. «Вижу, узнала. Я на рыбалку шел. Дай, думаю, по дороге к соседке загляну. Думаю, рада будет. И вот ведь не ошибся. Правда, Анна Фридриховна?» «Рады вы мне!» Я облизала губы и проглотила капли крови, сочащиеся из носа. «Не слышу ответа!» Прорычал Владимир Викторович, и в его руке блеснул луной нож. «Зарежет!» Решила я, и мне стало невыносимо жаль себя. Я представила свое лицо со стороны, окровавленное, беззащитное, и всхлипнула многократно. «Будешь отвечать, тварь?» «Я рада, удалось мне выдавить». «Я не об этом». Он навис надо мной, блестя маленькими зубами. «Кто такой Молокан, спрашиваю? Почему о нем нет информации в справочном бюро? Где найденный тобой ящик?» «Музыкант!» — пролепетала я, пуская носом розовые пузыри. «Вы ведь сами знаете, что в ящике саксофон!» Лицо сапера исказилось от ненависти. Он зашевелил ножичком и зашептал отчетливо. «Сейчас я от тебя кусочки отрезать буду!» Владимир Викторович сбросил с меня одеяло и оглядел от макушки до пяток. «Начну резать с мест, которых ты не чувствуешь. Мизинчик с правой ноги срежу. Знаешь, как грибки срезают под корешок?» Он улыбнулся. «С другой стороны, зачем тебе мизинец? Да, впрочем, как и другие пальцы. Ходить ты не ходишь, а красотами твоих ног любоваться некому». «Что вы хотите?» — спросила я жалобно. «Не мучайте меня. Я ни в чем не виновата». Моя слабость только раззадорила его. Сапер шлепнул мне на живот ладонь, затем высунул язык и пошевелил кончиком, как змея. «Семя мое галактиками ценится, а ты его на грязный пол проливаешь. Энергия моя, энергия всех горящих звезд, а ты ее на ложь переводишь». С красного языка капнула слюна. «Что в ящике, спрашиваю?» И тут спасительная мысль пришла мне в голову. Я прокашлялась и, набрав в легкий воздух, во все горло крикнула: «Лучший друг! Помоги мне! Лучший друг!»